Готовлюсь к экзаменам, нахожусь в таких сомнениях, как я читаю. А вдруг хуже всех? И среди прочего занес в свою тетрадку следующее. Вчера вечером Иловайский сказал, «Искусство — самая жестокая вещь». Да он и прав, и я с ним вполне согласен. Сколько нужно знать и уметь, и иметь, чтобы стать хорошим актером? Недоволен собой страшным образом. Работай, Миша, сколько хватит сил, энергии и умения. Какое это трудное, очень трудное и благородное дело — театр. Другой удар постиг меня внезапно, когда мне захотелось укрепить свой голос, разработать его, сделать гибче и сильней. Я начал самостоятельно заниматься, почему-то считая, что чем громче я буду кричать, тем лучше. И орал, как говорится, во всю Ивановскую. А однажды, проснувшись, изумился непривычным хрипом, раздававшимся из моего горла. С тех пор я всегда и повсюду снова и снова срывал голос. Болел, сипел. И только встреча с замечательным педагогом по постановке голоса Александром Николаевичем Вороновым спасла меня для профессии. Это был маг своего дела. Многих, многих актеров он поставил на ноги. Но я дорого заплатил за свое глупое усердие. В пьесе «Великий государь» Иван Грозный говорит, «Усердие страшнее непокорства, когда в излишестве проявлено оно». Верно. Великим даром наградила природа человека, чувством меры. Сама природа обладает удивительной соразмерностью. Чувство меры — это великий создатель гармонии. Без гармонии нет прекрасного, а без прекрасного нет искусства. Этому чувству и можно, и нужно учиться. Оно дается природой, развивается в поисках и является тем ватерпасом, который не позволит выложить кривые стены и кособокую крышу твоего произведения. Чувство меры — это то, без чего не бывает искусства. Демьянова уха для него убийственна. Это чувство, необходимое в жизни, да понимаешь, это подчас поздно. Учеба в студии стала ярким жизненным этапом для меня и моих товарищей. Хотя наши судьбы сложились по-разному. Никто из нас наверняка не забыл тех прекрасных лет познаний и открытий, мечты и надежды, влюбленности в театр и отрезвления от близкого знакомства с ним. Эта учеба заронила в мою душу понимание того, что актерство — это труд, труд и труд. По молодости и впечатлительности я все уроки Омского театра, и плохие, и хорошие, принял очень близко к сердцу. Я увидел беспощадность актерского искусства, которое никогда не дает удовлетворения, но требует все новых и новых ощущений, беспрерывного, беспрестанного движения. В этом смысле любая сыгранная роль моментально уходит в прошлое, а надо идти вперед. И так всю жизнь, питая ненасытный творческий голод, чтобы избегнуть опустошающего актерского бездействия. В мае 45-го окончилась война. В то незабываемое утро ни свет ни заря меня подняли с постели криком «Война кончилась! Победа!». Началось нечто невообразимое. Словами этого не передать. Улицы заполнил ликующий народ. Все поздравляли друг друга, обнимались, целовались. Военных подбрасывали в воздух. Гремела музыка, люди пускались в пляс, то тут, то там возникали танцевальные площадки. Это был такой праздник, который воссоздать потом не удалось, по-моему, ни одному режиссеру. Только кадры кинохроники донесли до нас неповторимую атмосферу того дня, дня великого торжества и большой печали. Мы, студийцы, отметили победу по тем временам роскошно. На столе был спирт, кое-какая закуска, винегрет. Винегрета мы наготовили целый таз. С тех пор, когда я ем винегрет, я вспоминаю первый день победы. После войны жизнь входила в мирную колею. Некоторые мои соученики по студии отважились на поездку в Москву с целью поступить в какую-нибудь из столичных театральных студий. Со временем решился на этот шаг и я. В июне 1946 года